Часть вторая. Пронзительность телефонного звонка всегда мучительна для нервов. Сейчас, в темноте спальни, звонок неистовствовал с яростью обвинения. Ева и Нед одновременно вздрогнули и понизили голоса, словно телефон мог их подслушать. Не снимай трубку, Ева. Пусти меня. Алло? Алло? Алло, Ева? Да, это ты, Тоби. Ты извини, что я поднял тебя посреди ночи. Ужасно захотелось тебе позвонить. Ничего? Тоби, милый, ты откуда говоришь, милый? Снизу, из гостиной. Я все думал и думал о том, какая ты необыкновенная, и решил позвонить. Скажи, тебе понравилась пьеса, которую давали сегодня англичане? Тоби, она мне так понравилась. По-моему, Бернард Шоу очень мил. Но мне показалось, он допускает кое-какие вольности. Тебя это не смущало, Ева? Мама, Дженнис и дядя Бен говорят, что это ничего, но я как-то не знаю. Я, наверное, немного старомодный. Тоби, милый, меня это не смущало. Ну, хорошо. В общем-то, я только это и хотел тебе сказать. Не забудь, завтра у нас пикник. Погода, надеюсь, не подведет. А, кстати, папа заполучил еще одну побрякушку для своей коллекции. Он счастлив, как ребенок. Да, Тоби, мы видели. У нее вырвались слова, которые в сущности ее выдали. Подняв глаза, она увидела на лице Неда знакомую усмешечку, которая бывала у него и пленительной, и противной. Ну, то есть, я имею в виду, мы видели сегодня изумительную пьесу. Правда? Ну, ладно, не буду тебя задерживать. Иди ложись, милая. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Тоби. Она положила трубку, и в спальне стало тихо. Ладно, говори уж. Что сказать? Бери шляпу и уходи. Бери шляпу и уходи? Ну да. Скажи-ка, милая, а тебе не тошно? А чего же? Да из-за дружбы с Лоузами. Ты ведь умная женщина, но когда ты говоришь с Тоби Лоузом, ты будто нарочно стараешься быть поглупей, чтобы к нему приспособиться. Господи, надо же, какие излияния. Шоу, видите ли, мил. Знаешь, Нед, тебе этого просто не понять. Он затушил сигарету и пристально посмотрел на нее. Знаешь, Ева, я все равно этого не допущу. Говорят, папаша Лоуз тук на ухо. Но все же, что если я отдерну шторы и крикну во все горло: «Как дела?» Ева ощутила приступ дурноты, напоминающий начало морской болезни. У нее даже в глазах потемнело. Сделаешь такой гадости? Почему же? Не вижу тут никакой гадости. Нед, мне лучше умереть, чем чтобы кто-то узнал, что ты тут был сегодня. Правда? И он тотчас направился к окну. Первой мыслью Евы было выключить свет. Она метнулась к выключателю, путаясь в полах халата, атласный поясок которого опять развязался. Нед отдернул тяжелую штору, громыхнув деревянными кольцами по карнизу. Он приподнял тюлевую занавеску и посмотрел прямо в освещенные окна кабинета сэра Морриса Лоуза, всего в 50 футах через дорогу, и застыл. Нед! Нед! Что случилось? Нед показал ей на кабинет. И этого было достаточно. Через левое окно виден был большой секретарь сэра Морриса Лоуза у левой стены. Через правое окно виден был белый мраморный камин у правой стены. А сзади, то есть в задней стене кабинета, прямо напротив окон, находилась дверь в холл второго этажа. Кто-то у них на глазах осторожно затворил за собой эту дверь. Кто-то выходил из кабинета. Ева так и не успела разглядеть лицо, которое стало бы мучить ее впоследствии. Аннет его увидел. Когда Ева подошла к окну, кто-то из-за уже прикрываемой двери протянул руку. Рука с этого расстояния казалась маленькой, в темно-коричневой перчатке. Рука коснулась выключателя рядом с дверью. Ловкий палец нажал на выключатель, и люстра погасла. Массивная белая дверь с металлической ручкой мягко затворилась. Лишь настольная лампа, небольшая лампа под зеленым абажуром, какие бывают в учреждениях, бросала неяркий свет на секретер у левой стены и вращающийся стул подле него. Сэр Морис Лоус, как всегда, сидел за секретером в профиль к окнам. Но лупы в руке он уже не держал. Никогда больше не суждено было ему взять в руки лупу. Лупа валялась на промокательной бумаге, покрывавшей стол. По этой бумаге, по всей поверхности стола были разбросаны какие-то осколки, множество осколков. Странные осколки, прозрачные, красноватые блестки, отражающие свет лампы, словно розовый снег. Кажется, было там и что-то золотое, и какое-то еще... Но цвет различить было трудно из-за крови, которая запятнала весь стол и даже стену. Нет, меня сейчас... Тихо. Голову сэру Морису Лоузу разбили, нанеся ему множество ударов каким-то оружием. Колени, прижатые к столу, удерживали тело от падения. Подбородок упал на грудь, руки бессильно свесились. Кровь красной маской одела все лицо до самых губ и шапкой покрывала голову. Нет, неужели его... Кажется, да. Отсюда не разглядеть. Может, только ранили? По-твоему, нам надо бы... Только тут Ева окончательно осознала весь ужас своего положения. Ей нельзя вызывать полицию, ведь тогда все узнают, что Нет... был ночью у нее в комнате. Нет, нельзя. При всем желании нельзя. Да, понимаю. Скажи, Нет, ты видел, кто это был? Видел. Ты видел, как грабитель убил его? Нет, убийцу за работой я не видел. Когда я выглянул из окна, коричневые перчатки уже кончили свою работу. Что же ты видел? Видел, как коричневые перчатки вешали на место кочергу, когда дело было сделано. И ты мог бы опознать грабителя? Мог бы. Только зря ты заладила с этим грабителем. Это был вовсе не грабитель. В освещенном кабинете напротив снова отворилась дверь. На этот раз отнюдь не тихо и неосторожно. Двери распахнули решительно, и на пороге появилась Елена Лоус. Близорукая Елена, ничего не замечая, подошла к мертвецу почти вплотную. Нет, а теперь иди. Живее. Елена прибежит за мной. Вот увидишь. И потом полиция через минуту. Они запрудят всю улицу. Если ты сейчас же не уйдешь, мы пропали. Он поднял руки и прикрыл глаза длинными, сильными пальцами. Нет, правда ведь ты не собирался, кричать ему, чтобы выдать меня? Конечно, я вовсе не хотел. Просто нервы сдали. Вот и все. Прости. Так ты уходишь? Да, Ева, честное слово, я не собирался. Хорошо, бери шляпу, дорогу найдешь в темноте. Я не буду зажигать свет. Почему? Из-за Иветы, из-за новой служанки. Для Евы ее служанка сделалась воплощением людской молвы, толков и пересудов. Вдруг Еве представилось, что ей придется явиться свидетельницей в суд и сказать: Когда произошло убийство сэра Морриса Лоуза, в моей спальне находился мужчина. Все было совершенно невинно, разумеется. Разумеется. Смешки и, наконец, взрыв хохота. В доме напротив смолкли крики Елены. Как ни странно, Иветта, кажется, так и не проснулась. Внезапно разразившаяся тишина мучительно отозвалась в ушах. Барабанные перепонки так и ждали суетливого шума шагов, которые возвестили бы появление полицейских. «Ладно, хватит. Еще секунда, и у тебя у самой будет истерика. Спокойно. Никто меня не заметит. Я выйду черным ходом». «Только, пожалуйста, сначала верни мне ключ». «Ну уж нет, милая, ключ останется у меня». «Нет, если в тебе осталась хоть капля порядочности, отдай ключ». Уже через секунду она почти жалела о своем требовании. На то, чтобы снять ключ с кольца, у него ушла немыслимая, мучительная, неодолимая бездна времени, целая вечность. Ева сунула ключ в нагрудный кармашек пижамы и стала теснить Неда к двери. И тут вспомнила, что должна задать ему еще один вопрос. «Нед, это ведь был грабитель, правда?» «Странно». «Что именно?» «Когда я сюда пришел, в холле было темно, как у негра в желудке. Ей-богу, вот это окно было завешено. Я ведь споткнулся об этот прутик. А если б тут было хоть чуть-чуть света, я б не споткнулся. Ну и дела творятся в этом доме». «Ты мне зубы не заговаривай. Скажи, это был грабитель? Ведь правда?» Он глубоко вздохнул. «Нет, старушка, и ты сама прекрасно это знаешь». «Не ври. Все равно не поверю». «Не глупи, моя радость. Знаешь, я вот все решал, сказать тебе или не говорить. Понимаешь, мне вдруг пришло на ум, что ситуация-то не новая. Помню, я просто умирал от смеха, когда мне рассказывали, как такое же дело случилось еще при королеве Виктории». «Да о чем ты толкуешь?» «Помнишь, чуть не 100 лет назад какого-то там лорда Уильяма убил его собственный камердинер». «Но у бедного сэра Морриса не было камердинера». «Если ты и впредь будешь все понимать буквально, милая, я тебя просто возьму и отшлепаю. Что, не слышал никогда эту историю?» «Не слышала». «Кажется, убийство видел один человек из окна напротив. Но он не мог свидетельствовать против убийцы, потому что сам в это время был в спальне у замужней женщины и не мог ее подвести. Ну и вот, когда схватили невинного, что ему было делать? Конечно, все это миф. Убийцу в данном случае прекрасно вывели на чистую воду. Но историю рассказывает до сих пор, потому что всегда приятно послушать, как совсем запуталась добропорядочная парочка». «Нед, кто это сделал? Кто убил сэра Морриса?» «Если не путаю, про это даже потом сочинили пьесу». «Нед, ради бога, не томи душу». «А ты послушай меня, это важно. В пьесе там они присобачили такой конец. Бедолага будто бы написал письмо в полицию, выдал убийцу и счел, что все в порядке. А на самом-то деле разве этим отделаешься? На самом-то деле свидетелям надо являться в суд и давать показания». При грозном слове «суд» Ева снова стиснула плечо Неда. «Не бойся, тебя не впутают, уж я постараюсь». «Ты не скажешь полиции?» «Я никому не скажу». «Но мне-то скажи, кто убил?» «Он высвободил плечо и спустился еще на ступеньку. Он пятился, держась левой рукой за перила. Хорошо, я скажу. Когда мы смотрели на эти окна в первый раз, помнишь? Ну? Там со стариком был кто-то еще». Ну. «А во второй раз, когда уже горел верхний свет...» Ева тоже спустилась на одну ступеньку. Она вовсе не собиралась его толкать. Но, к несчастью, тут-то и заверещал полицейский свисток. Вздрогнув от резкого звука, Ева ощутила лишь одно — неудержимое желание подтолкнуть Неда к выходу, поскорее избавиться от опасности, вытолкав его за дверь. Руки ее лежали на плечах Неда, и она его подтолкнула. Он не успел даже крикнуть. Он стоял спиной к лестничному колодцу, левой рукой едва держась за перила, и пятки его выступали за край ступеньки. Он отпустил перила, пошатнулся, злобно выругался и шагнул вниз, как раз на злополучный прутик. Она еще успела разглядеть потрясенное, нелепое выражение его лица. А через секунду он уже летел вниз. Когда Ева пришла в себя, она не сомневалась, что убила Неда Этвуда. В нижнем холле было так темно, что она споткнулась о распростертое тело. Вот и подходящее заключение кошмара. Впору открыть дверь, позвать полицию и дело с концом. Она чуть не зарыдала от облегчения, когда предполагаемый труп шевельнулся и закряхтел. «Что это ты вытворяешь? Ой, зачем столкнула меня с лестницы?» Волна облегчения подступила и прошла, как позыв к тошноте. «Ты можешь встать. Ты не расшибся!» Склонясь над ним и помогая ему встать, Ева провела ладонью по его лицу и по волосам и в ужасе отдернула запачканную в крови руку.